Привет, друзья! Приветствую вас, мои уважаемые слушатели! Я Владимир Довгань, автор книги «Супер Джамп. Квантовый. Прыжок к мечте». Эту книгу я создавал реально 34 года. 34 года назад я, Володя Довгань, простой парень из рабочей, обычной бедной семьи, из поселка Ерофей Палыч, задал себе вопрос. Почему одни люди богатые, а другие бедные? Почему одни люди счастливые, а другие несчастные? 34 года я искал ответы на эти важнейшие вопросы. Я объехал весь мир. Учился в Тибете, Японии, в Китае. Я учился у выдающихся людей нашего времени. Я собрал 8 самых эффективных упражнений, созданных человечеством за тысячи лет. Я не просто их собрал, я пробировал их на тысячах своих учеников. Дорогие мои слушатели, берите эти мощнейшие, эффективнейшие 8 упражнений и добивайтесь богатства, счастья, успеха. Поверьте мне, сам процесс развития личности, вашей новой, яркой, любящей, созидательной личности доставляет массу удовольствия. Сам процесс роста вашего развития – это уже удача, это уже счастье. От всей души желаю вам и вашим близким удачи, счастья и новых побед.